Пусть содрогаясь вспоминает любезность Франка и любовь Фатимы. Они обкрутили ее, как глупую кошку, ее же хвостом. Пусть со стыдом вспоминает, чем была в богатом доме Иракли и чем стала в доме родителей, возненавидевших ее, как злейшего врага всей семьи. О, я предвижу, какая радость ждет ее в Афинах. А женится на ней только старик, соблазненный остатками ее красоты, ибо ни одной медной монеты отец не даст ей в приданое. О, господин мой повелитель, почему Христос не сподобил тебя узреть, как с прекрасной Арсаной сдирали почти вместе с кожей одежды и ценности? Я прыгал от радости. О, господин, я потом прибегал узнать, немало ли она страдает. Нет, немало. Она, ломая руки, мечется по лачуге, она стонет, проклиная друзей, проклиная себя за глупость. Так она до конца жизни не обретет покоя. Это ли не меду подобная месть? О, господин, я был бы достоин плевка осла, если бы не оставил ей жизнь. С большим удивлением слушал Саакадзе страстную, полную ненависти речь слуги. Но слуга ли он? Откуда такие мысли? Откуда? От Иракли, конечно. Видишь, Ахилл, я воин и всегда думал, что врага прежде всего надо лишить жизни. Господин, ты, высокий полководец, прав. Враг тоже воин, а каждый воин достоин смерти, ибо сражается за своего царя, за свою родину. Он не враг, он противник. И, конечно, его следует благородно убить, или он убьет. Это поединок насмерть. И чем больше убить противников, тем ближе победа. А павшим за свое царство всегда слава. Но разве посмеет кто сравнить Арсану даже с самым свирепым врагом? Нет, господин, она достойна самой страшной муки, и она получила ее из моих рук. Пусть живет. Господи, пошли ей долгую жизнь. Пусть судьба забудет оборвать нить для недостойной покоя. Допустим, ты прав. Почему же не открыл все твоему господину? Почему? Нет, я никогда не уподоблюсь выжившему из ума коршуну, подвергать моего повелителя риску. Подумай, Маурави, если бы я развязал язык, великодушный Иракли поспешил бы простить ее. И разве посол, и иезуит, и визир Хазрев, узнав, что Арсана жива, и что об их грабеже и неудавшемся убийстве неминуемо станет известно Иракли, не постарались бы немедля уничтожить всю семью Афендули? С глубоким уважением смотрел Саакадзе на молодого грека. О, как он прав! Разве три ангела не знают, на что способна мстительная Арсана? А патриарх Кирилл не поспешит ли использовать такой случай для уничтожения в Турции католиков? Для Святой Троицы, посла иезуита и визира, не тайно, что пользующийся у султана доверием Фома Кантакузин не применит помочь Иракле, а заодно и патриарху. А в этой суматохе может пострадать возвышенный Эллин. Да, нам выгоднее, чтобы злодеи не знали, где их разоблачительница. Поднявшись, Саакадзе по привычке несколько раз прошелся по комнате, потом поцеловал Ахилла и надел на его указательный палец свой перстень. «Ты прав, мой мальчик, Иракли не должен знать, где Арсана, но я должен, ибо, устрашив разбойников, могу принудить их смириться с тем, что жизнь Иракли для них неприкосновенна, а ты достоин быть воином и, думаю, будешь им». «Великий Маурави, я и так воин, ибо оберегаю драгоценную жизнь, стоящую царство. Больше не за кого мне сражаться. У меня нет родины, ибо ее лишен мой повелитель. Ты знаешь, как турки зовут мой народ? Стадо. Они поработили мою страну, они согнули эллинов. Но не думай, Маурави, что Греция покорилась. Надо выждать, и борьба начнется. Клянусь, начнется. А пока надо выждать». «Никогда не согласился бы мой народ с такими мыслями, с гордостью», — подумал Саакадзе. «Нет, мы никогда не выжидали. Мы боролись даже и тогда, когда задыхались под развалинами городов, и тогда, когда пепел сгоревших деревень осыпал нас. И так будет во веки веков, ибо кто вкусил сладость побед, не устрашится временных поражений. Да, враг укрепляет мускулы, окрыляет мысли, обостряет зрение и расширяет просторы желаний. И все может погибнуть, но только не содеянное для Отечества. Доживет оно вечно. Господин, ты сам пожелал удостоить... Нет, мой Ахилл, с тобой отправится Азнаур Дато. Никто так не сумеет узнать то, что следует узнать. Потом ты скажешь матери, где ее дочь Арсана. Ибо в тот день, когда купец Афендули с женой покинут несчастливую для них страну, они обязаны взять с собою и дочь. Таково мое желание.